Глава 19. Лучшая защита. Яркая луна продолжала атаковать, с каждой сложнейшей дугой нанося новый удар. Если считать противостояние в прошлые минуты недостаточно интенсивным, то этот новый, сверхскоростной темп как раз добавил накала напряжения. Атаковать всегда легче, чем обороняться. Яркая луна ни на минуту не останавливалась в своей нескончаемой череде атак. Шаги скользящей дуги непрерывно следовали друг за другом, и каждый раз, когда одна дуга плавно соединялась с другой, бил молниеносный удар. Стоило пропустить хоть один, пиши пропало. Пусть яркая луна и была мехом облегченной модели, но ее удары мгновенно разили противника насквозь, особенно Варгода номер один с его не совсем прочной броней. Его она могла пронзить без труда. Бах-бах-бах-бах-бах! Неожиданно для всех Варгод целиком отражал удары серии шагов скользящей дуги, но яркая луна не прекращала наступление. После шестого шага она внезапно начала бешено вращаться, двигатель заревел, и мех вдруг завертелся в обратном направлении. Что это? Бум-бум-бум-бум-бум! Вслед за яростным разворотом снова последовала серия обратных шагов скользящей дуги. Кто бы мог подумать? Но Варгод номер один моментально просчитал каждый из них. Титановый клинок сверхточно отразил удар за ударом. Еще одна серия. Но после мощнейшей атаки яркая луна резко дала задний ход. Эта серия ударов не только не убила врага, но еще и сильно измотала ее саму. Милу глубоко дышала, пытаясь собраться. Она никак не думала, что именно здесь ей придется встретиться с таким невозмутимым соперником. Ее последняя атака могла бы быть еще жестче, но Милу сменила тактику. Поняла, что так ей по-прежнему не удастся пробить оборону противника. Оборона никогда не была сильным местом Варгода номер один. Здесь все дело в пилоте. Масаси и Атос в полном молчании наблюдали, но не за Милу. Они следили за движениями Варгода. В течение боя большинство зрителей, совершенно очарованные изяществом яркой луны, совсем не замечали реакции Варгода. Но для таких мастеров, как Масаси и Атос, именно в них и проявлялся настоящий скелет. Движения, достойные называться подлинным искусством, каждый маленький шажок в нужную точку с безупречным расчетом. Проблема ударов Милу была в их предсказуемости. Все ее атаки оказывались просчитаны соперником. Трудность заключалась в том, что, вычисляя, нужно было еще и уворачиваться от ударов. И если бы движения не поспевали за мыслями, то толку от этих расчетов было бы мало. Варгод номер один не прогадал с выбором. Исходя со своего места, он сдвигался, подстраиваясь под соперника ровно настолько, чтобы защититься от его атак. Масаси и Атос от восторга готовы были просто зааплодировать пилоту. Но Милу снова пыталась восстановить дыхание, ее короткие волосы слегка взъерошились. Давненько она не встречала такого соперника, похоже, придется пускать в ход все, на что она способна. Пускай будет чересчур жестоко, но поражения она не допустит. Клинок яркой луны взмыл ввысь, и из небольшого наклона, как будто на церемонии, легко, словно мазок кисти, вернулся вниз. Зрители на луне пришли в дикий восторг. Это была громкая, исполненная гордости заявка на победу от ураганной мечницы. Она как будто объявляла сопернику: «Как только я пущу в ход свой козырь, даже если ты будешь знать как, все равно не выдержишь». Это был известный на всю луну фирменный прием ураганной мечницы – песнь лазурной волны. Одной такой атакой можно было сравнять противника с землей. Яркая луна снова серебристым лучом устремилась на своего противника, двигатель заработал на полную мощность. Энергетический щит исчез, потому что при таком наступлении в защите уже не было надобности. К тому же нужно было беречь энергию, иначе это могло замедлить движение самого меха. Бам-бам-бам! Яркая луна, словно призрак, возникла перед Варгодом. Клинок метнулся по единственной возможной траектории и сразу же исчез. Последняя серия из 12 шагов скользящей дуги, конечно, ударила со страшной силой, но все же была предсказуема. В песне лазурной волны тоже ощущалась своя закономерность, хотя и неявная. В рваном темпе в разных направлениях появлялись дуги и сливались в единую цепь, возникая то сверху, то снизу, то впереди, то сзади, как будто мгновенно перемещаясь в пространстве. Ослепительно сверкая в диком танце, клинок яркой луны полностью скрыл Варгода своим сиянием, словно экраном. Зрители могли лишь слышать нескончаемый шум ударов и наблюдать за снопами искр. В комнате прямой трансляции, в бесконечном множестве интернет-кафе и клубах ЗВ, даже на улицах, все замерли. Безукоризненная песнь лазурной волны от мечницы, 64 молниеносных удара, накрывшие всю арену. Способность яркой луны проявилась сполна. В высокоскоростной атаке она всеми силами пыталась обнаружить слабое место противника для сокрушительного удара. На лицах Масаси и Атоса читалась серьезная сосредоточенность. Количество ударов уже далеко перешло за 64 и... серия из 81 удара подряд? Они растерянно переглянулись. Неужели за это время Милу настолько прокачала свое умение? Нет, не может быть. Наверняка это возможно только в ЗВ. Принудительный контроль серии из 81 удара – прием, который не осилил бы даже участник со способностью X и яркой луной. Но получается, что в ЗВ он был возможен. Выходит, Милу все же сражается не на шутку. У любого, даже у мягкой и рассудительной девушки, есть своя точка кипения. Бах! Раздался оглушительный грохот. Во все стороны фейерверком брызнули искры. Бой окончен! На лицах Масаси и Атоса заиграла улыбка. Серия из 81 удара подряд в ЗВ – неплохое подспорье для реальных боёв. Надо бы запомнить прием. Все-таки когда уровень повысится, он может рано или поздно прийтись кстати. Хотя бы какая-то польза от этого скелета. В этот момент раздался голос системы. «Победа скелета!» Зрители на Земле еще не успели среагировать. А вот болельщики с Луны, до этого момента хранившие спокойствие, вдруг просто взорвались. Некоторые даже вскочили в негодовании, как орлы, неожиданно упустившие свою жертву. Этого совершенно не может быть. Не может на Земле вот так взять и провалиться атака, не имеющая себе равных на Луне. Это все подстроено. Это же фирменный прием, способный уничтожить целую группу противников. Еще раньше мечница с его помощью с легкостью разбила пятерых платиновых игроков и одного прославившегося на всю Луну бриллиантового. И сейчас, настолько подняв свой уровень, она проиграла? Что за бред? В отличие от взволнованных зрителей Луны, обычно бушующие земляне наоборот были спокойны. Все, кто видел бои скелета, уже давно привыкли. Чего переживать? Сейчас обязательно включат замедленный повтор. Тогда и будет видно, кто кого. Не прошло и минуты, как сияние из последних мгновений поединка снова возникло перед зрителями. Нужно сказать, что возможности яркой луны достигли просто чудовищно высокого уровня. Она была способна на атаку под любым углом, и это при том, что Варгот номер один не всегда мог вовремя увернуться. Разница была более чем очевидна. Но кто сказал, что противник так легко сдастся и откроется? После коротких 10 секунд общее внимание было приковано уже не к стремительной и всеохватывающей песне лазурной волны в исполнении яркой луны, а к абсолютной обороне Варгода номер один. Мех и пилот слились в единое целое и создавали нужную защиту под любым углом в любом положении. Конечно, от нескольких ударов не удалось уклониться полностью, но тем не менее получилось малой ценой обеспечить весьма надежную оборону. Царапины и мелкие повреждения не были критичны. Броня Варгода номер один, хотя и хрупкая, но все-таки не бумажная, при необходимости можно было пойти на кое-какие жертвы. Отразив около 70 ударов, конечно, уже совсем по-другому воспринимаешь все вокруг. А у Милу внутри все понемногу рушилось. Появилось чувство, что соперника ей не разбить. Этот Варгод ни на миллиметр не сдвинулся с места. Стоял перед ней, недвижимый, как горный исполин. Ведь один-единственный точный удар мог бы разгромить его вчистую. Но ни один так и не смог. На самом деле, еще на 64-м ударе, когда мечница почти достигла своего пика, можно было разделаться с Варгодом. Но он не попытался защититься тогда, даже наоборот, приготовился нанести решающий удар своим титановым клинком, как будто желая умереть вместе с ней. В этот самый момент мечница решила отойти в сторону, и, уходя от предполагаемой атаки, не смогла нанести решающего удара. После этого положение резко изменилось, И хотя 81-й удар впоследствии оказался еще более свирепым, Мило уже выдыхалась, как стрела на излете. Когда она пожалела, было уже поздно. В бою решение, принятое в доли секунды, может в корне изменить ситуацию. И если на узкой дорожке совсем не разойтись, то победителем выйдет самый храбрый. Когда атаку показали крупным планом, миллионы зрителей слоны просто пооткрывали рты. Настолько их поразила техника обороны Варгода. Ведь у ураганной мечницы была идеальная возможность. Сильнейший удар, но она пожадничала. 81-й удар был доведен до конца почти по инерции. Принц и остальные поняли, силы больше не осталось. Неожиданно для всех Варгод номер один схватил левой рукой титановый клинок и ударом пронзил противника. Это была единственная атака Варгода за весь поединок. Удар был настолько легким и непринужденным, что, казалось, яркая луна добровольно поддалась от безысходности. Непонятно от чего, но после этого момента трибуны накрыла абсолютная тишина. Всем казалось, что они могут явно ощутить то, что чувствовала ураганная мечница – отчаяние. Ее боевой дух был полностью сломлен, вера в собственные силы потеряна. Такое умение обороняться ужасает. Воин, побеждающий без борьбы. Пронзенная титановым клинком яркая луна напоминала загнанную в угол обреченную жертву на древней арене. А Варгод номер один – полноправного властителя той же арены, не имеющего себе равных. За множество поединков в легионе скелета сложилось взаимопонимание без слов. Не проронив ни звука, все слаженно как один указали в небо. Это был жест легиона. Выше только звезды. Этот безмолвный клич был полон взрывной силы. Салон сжал руку в кулак. Есть! Он победил! Окончен непростой поединок. Он знаменовал собой первый триумф Земли в противостоянии с Луной. В пари с управляющим региона Луны ПЗВ он одержал безоговорочную победу. Деньги здесь второстепенны. С этого момента его влияние в Совете Солнечной системы ЗВ изменится раз и навсегда. Кто это сказал, что непобедимых нет? Спасибо всем! В этом месяце вас ждет премия в двойном размере! Салон взмахнул рукой, и вся команда взорвалась бурными криками радости. Слава боссу! Малышка Мо взглянула на олененка. Приятель, ты, кажется, совсем не удивлен результатом. Олененок был очень серьезен. «Думаю, у ураганной мечницы сейчас эти дни!» Реакция многочисленных болельщиков в комментах не заставила себя долго ждать. «Олененок, твоя мама зовет тебя обратно домой, чтобы попить молока!» Масаси и Атос молча досмотрели повтор и больше не могли сидеть на месте. Судя по стилю сражения этого парня, он не был солнечной системы, а скорее... Но сейчас было не до этого. Атос взглянул на Масаси... И тот пошел открывать дверь, но дернув, обнаружил, что она заперта. «Мило, не откроешь?» Они старались говорить как можно мягче, но ответа так и не дождались. Оба горько вздохнули. Проиграть совсем не страшно. Страшно, когда ты по-настоящему выложился, а противник взял и не просто тебя сделал, но еще и хорошенько проучил, как будто ты совсем ничего в этом не смыслишь.